Глава 24. Ветер кидал в лицо снежную крошку. До приюта добирались в открытых санях. Из нас троих только королева получала удовольствие от поездки. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели, тогда как мы с леди Анхель дрожали под меховыми накидками. Даже муфта не спасала от вездесущего холода. Подобные странности заставили в очередной раз задуматься о сущности королевы. Помнится, эльф тоже не мерз, без ущерба для здоровья пожертвовал своим меховым плащом. Королева так далеко не зашла, и пар у нее изо рта шел. Но вкус ее питья не давал мне покоя. Королевские сани сопровождали четверо гвардейцев. Двое спереди и двое сзади. На запятках лакей. Другой слуга сидит рядом с кучером, положив на колени взведенный арбалет. Зорко вглядывается в толпу. Спрашивается, кого они опасаются? Или королева не популярна в народе? Но нет. Снимают шапки, шляпы, кланяются. Дамы неуклюже приседают, когда сани проносятся мимо. Летели мы на какой-то умопомрачительной скорости, словно опаздывали на самолет. «Ваше высочество, прежде вам доводилось бывать в богоугодных заведениях?» Искоса посматривая на сидевшую на обособленном сидении королеву, леди Анхель решилась заговорить со мной. «В приюте нет». На всякий случай подстраховалась. Вдруг Абигель посещала те же лечебницы. А вот к сиротам ее вряд ли возили, разве только в назидательных целях. Мол, смотри и радуйся, как хорошо ты живешь. «Ваша матушка заботливо оберегала вас от скверн мира». «Скверны? Слово-то какое с душком!» «Все довольно просто». Еще раз с опаской покосившись на королеву, леди Анхель понизила голос до громкого шепота. «Ее величество заботится о сиротах, покупает для них подарки. Раз в месяц мы их раздаем. После того, как врач осмотрит девушек, пьем чай с воспитательницами и лучшими воспитанницами». «Врач?» Слишком громко, удивленно переспросила я, чем привлекла внимание монаршей особы. «А что вас так удивляет?» Она смотрела вроде равнодушно, но отчего-то от этого взгляда хотелось накрыться медвежьей полостью и не высовываться до конца поездки. «Бедняки часто болеют. Здоровье у них слабое, к ним легко липнут разные болезни, которые могут навредить мне, королю и нашим будущим детям». «Которых нет и не будет, учитывая подслушанные страстные признания». «Я понимаю, Ваше Величество, но почему нельзя сделать осмотр заранее?» «Потому...» — глаза королевы потемнели. «Я явно спросила что-то не то». «Что некоторые болезни развиваются стремительно. Вы сами увидите. Несчастные создания совсем не походят на нас с вами. В чем только душа держится. И я оказываю им большую услугу, отрывая от дел ради их здоровья своего личного врача». Решила немного польстить Доротее. «Воистину, человеколюбие Вашего Величества не знает границ». А сама задумалась, с чем связан акт подобной неслыханной щедрости. «Лесть — отличное оружие. Вы сделаете карьеру при дворе, Абигель. Или мне лучше называть вас другим именем?» От последнего вопроса и коварной улыбки, застывшей на губах Доротеи, бросила в дрожь. «Неужели она знала, кто я?» Лицо королевы приняло былое отрешенное выражение. Она потеряла ко мне всякий интерес и лениво уточнила. «Многие девушки предпочитают пользоваться домашними прозвищами. Я предположила, что вам ближе Лора, сокращение от Лоррейн, вашего второго имени. Вот и леди Анхель не жалует свое первое имя, предпочитается называться Лизелоттой». «Совершенно верно, Ваше Величество», — со смущенной улыбкой поддакнула фрейлина. «Мария Луиза звучит слишком пафосно». и слишком холодно официально, будто невесту представляют будущему мужу. К слову, Абигаль, вы уже подумали о цветах, которыми украсите зал? Не советую лилии. Не спорю, они красивые, но от них жутко болит голова. Как насчет фрезий? Или вы предпочитаете простоту ландышей? Речь явно о торжестве в честь моей помолвки. И цветы все белые, значит, всякие там незабудки отпадают. Я предпочту довериться вкусу вашего величества и глазки в пол. Мол, вот такая я податливая и послушная. Тогда, Фрейзи, это соответствует вашему статусу. Я распоряжусь, их доставят из оранжереи. «А ленты...» Она задумалась, закатив глаза. «Полагаю, голубые. Идеальное природное сочетание». Молча слушала и кивала, временами хваля безупречный вкус Доротеи. Мол, я бы не придумала лучше. А сама думала об Элифе. Неужели мы действительно не увидимся до самой церемонии? Но как так? Он ведь возглавляет официальную дипломатическую миссию. Да и статус будущего жениха позволял ему видеться со мной без помех. И я отважилась аккуратно прощупывать почву. «Вероятно, все эти детали нужно согласовать с милордом Тимирусом?» Королева отреагировала на редкость спокойно. «Безусловно. Если пожелает, милорд может внести свои дополнения. И наверняка внесет что-то из обычаев Сумеречного княжества. Герцог Грельский намекнул, вы скучаете по жениху? Увы, для мужчин женщины значит гораздо меньше, чем политика. К примеру, вчера делегация княжества задержалась во дворце до глубокой ночи. Снова обсуждали детали мирного договора. Я почти неделю не вижу мужа. Завтракаю, обедаю и ужинаю одна. Крепитесь, дорогая!» Нагнувшись, она коснулась моей руки и тепло улыбнулась. «Когда мужчины договорятся, они вспомнят о нас. Ну вот мы и приехали!» Королева указала на неприметное серое здание за высоким забором, больше напоминавшее тюрьму, нежели детский приют. Окошки узкие, забраны решетками, на ограде острые пики. «Главное, не верьте слезам!» Напоследок, когда сани уже въезжали в ворота, напутствовала Доротея. «Несмотря на возраст, многие из них — закоренелые лгуньи и воровки». Двор приюта тоже навевал мысли о каталажке. Каменный прямоугольник без единой травинки, со всех сторон обнесенный стенами. К нашему приезду расстелили ковровую дорожку. Перед ней выстроилось руководство приюта. Суровые женщины в одинаковых черных одеяниях, отдаленно напоминавших монашеские. Среди них затесался мужчина в очках, казавшийся чужеродным пятном из-за своего цивильного наряда. «Ваше Величество!» Дружно, шелестя нижними юбками, женщины, за исключением одной, опустились на колени. Та самая, привилегированная, в затейливом рогатом белом головном уборе ограничилась поклоном. Мужчина и вовсе поспешил к саням, чтобы прежде лакея подать королеве руку. «А, вы уже здесь, мэтр!» Рассеянно кивнула Доротея и хищным взглядом скользнула по черной стае. «Что нового? Надеюсь, все благополучно?» «Почти. Возникла крохотная проблема, но я уже ее устранил». Видя, как нахмурилась Доротея, поспешил добавить собеседник. «Воспитанницы здоровы и готовы приветствовать вас». «Прекрасно, прекрасно! Дамы?» — обратилась королева к воспитательницам. «Я не с пустыми руками и привезла с собой очаровательную юную особу, которая, надеюсь, надолго украсит ваши будни. Никак, воспитанница, не пугайтесь. Наоборот, как покровительница вашей скромной обители. принцесса Абигаль Лорейн Тишинская, графиня Орби». Представила меня она и поторопила. «Ну же, Абигаль, дайте им засвидетельствовать свое почтение». Ощущала себя Маргаритой на балу Воланда. Мою руку тоже многократно облобызали. Однако зачем этот спектакль? Не слишком ли много внимания внучатой племяннице короля? Хотя к королеве здесь и вовсе относились как к божеству. «Все готово, Ваше Величество», — доложила настоятельница. Решила называть ее на церковный манер. «Подарки сейчас занесут. Желаете раздать сами?» «Пусть этим займутся фрейлины. Чуть позже». Под руку с мужчиной, полагаю, тем самым врачом, Доротея вошла внутрь. Следом настоятельница, затем мы. Замыкали шествие местные воспитательницы. В приюте было темно и холодно. На отоплении экономили. Ожидала, что в вестибюле нас встретят воспитанницы, но их не оказалось. Никто не подсматривал, не шушукался. На лестнице странная тишина. «Нам сюда, в гостиную», — потянула меня за рукав леди Анхель, когда я собиралась последовать вслед за королевой. «Нужно все рассортировать. Полагаю, ваше высочество захочет тоже сказать пару слов». «Возможно». «Интересно, почему мы разделились?» Нас, Лизелотты и преподавательницами отправили в гостиную. А Доротея, врач и настоятельница поднялись наверх. «Они осмотрят спальни и учебные комнаты», — пояснила леди Анхель. «Для чаепития отбирают лучших. Последнее слово за ее величеством. Скоро спустятся». Вроде логично, но что-то меня смущало. «Ладно». Займусь подарками, что толку гадать на кофейной гуще? Как принцессе королевской крови мне надлежало командовать в нашем маленьком коллективе. Получалось плохо, и Лизелотта любезно взяла на себя это бремя. Мне надлежало только стоять и улыбаться. Доротея с настоятельницей действительно скоро возвратились. Мы едва успели разложить все на специальном столе в углу комнаты. Так, всякие мелочи. Заколки, гребни, простенький блеск для губ в баночке на основе меда, чулки, подставки для книг. Настоятельница задержалась в дверях, бросая нервные взгляды в коридор. Когда королева уселась во главе богато накрытого чайного стола, она хлопнула в ладоши, и в гостиную одна за другой, словно тени, скользнули воспитанницы. Назвав их тенями, я немного погрешила от истины. Бледные, а то и синюшные, в одинаковых серых платьях оттенка глубокой депрессии, с низко опущенными головами. Девушки выстроились в центре комнаты. Да кормят ли их вообще? Одна и вовсе на грани обморока. Ее заботливо поддержали товарки. Самый старший на вид лет 16. Остальные на год два младше. «Девочки!» Настоятельница снова хлопнула в ладоши, и нестройный хор затянул торжественно занудное. «Славься, славься, да продли твои лета!» И все в таком духе. Королева слушала и довольно кивала. Я тоже натянуто улыбалась, а сама гадала, куда подевался лекарь. А еще, показалось или нет, кожа Доротеи лучилась, губы налились. Она выглядела гораздо лучше, чем во дворце. Или дело в прогулке на свежем воздухе. После панигирика девочкам разрешили приложиться к царственной ручке. Затем пришел черед подарков. Раздавала их я. Девушки кланялись и повторяли: «Благодарю, ваше высочество». И ни одна не осмелилась взглянуть на то, что же ей подарили. Точно такую же робость они проявили во время чая. Воспитанницы сидели за одним столом с нами, но практически ничего не ели. Пришлось уговаривать их попробовать хотя бы одно пирожное. А вот королева от еды не отказывалась. От чая тоже. Выпила целых две чашки. Перехватив мой взгляд, она снисходительно улыбнулась, но ничего не сказала. Я густо залилась краской. «Как вам, мои воспитанницы, ваше величество?» Голос настоятельницы напоминал карканье вороны. «Прелестны, впрочем, как и всегда». Королева поманила одну из девочек и дала ей конфету. Та испуганно покосилась на воспитательницу и, получив молчаливое одобрение, приняла сладость с излишней бурной благодарностью. «Да их тут вообще не кормят. В черном теле держат, раз местный аналог коровки кажется пределом мечтаний». «Не стоит их хвалить», — поджала губы настоятельница. «За каждой найдется провинность. Энн недостаточно терпелива. Кларенс неповоротлива. Ангела до сих пор не исправила выговор. Кира слишком дерзка. Я учу их повиновению и смирению», — похвала развращает. «Эти подарки...» Она покосилась на гостинце на коленях воспитанниц. «Розги. И еще раз розги. Иначе вы рискуете воспитать любительниц праздности и разврата. Они твердо должны уяснить свое место, благодарить судьбу за каждую черствую корку хлеба». «Вот стерва! С удовольствием тоже показала бы ей ее место. Применила розги по назначению». Но приходилось сжимать под столом кулаки и молчать. «Я все гадала, почему девушки такие худые и тихие, а местные...» Язык не поворачивался назвать этих садистов людьми. «Впрочем, чему ты удивляешься, Лена?» «В силу полного отсутствия интереса с мужской стороны...» «Я много читала, не раз встречала описания подобных приютов, хотя бы в Дженейр. Везде методичка одна и та же. Воспитанницы, порочные создания, надо выбить из них дурь». «Вы что-то хотели сказать, милая Абигаль?» Королева застала меня врасплох и вновь спросила с улыбкой, на этот раз приветливой, ободряющей. «Права, Присси, Доротея кто угодно, только не милая и пушистая девушка из хорошей семьи». «Нет, то есть да, ваше величество», — решила немного подергать тигра за усы. «Мне вдруг подумалось, что вы так сочувствуете несчастным, потому что претерпели нечто подобное. Вам пришлось скитаться в лесу? Ответит или прикажет отрубить голову?» От напряжения во рту пересохло. Но, как говорится, лучше страшный конец, чем страх без конца. Я знаю планы советника. Подозреваю, что Доротея их разделяет. Так что трястись каждый день бессмысленно. Лучше уж разом и с музыкой. Королева нахмурилась и кинула на стол салфетку. Приготовилась выслушать приговор, но он не прозвучал. Доротея заставила себя улыбнуться и прощебетала. «Ах, простите, на мгновение мне стало дурно!» Все поверили, кроме меня. Брошенный в меня острый, как бритва, взгляд лишь подтвердил мои сомнения. «Совершенно верно, ваше высочество. В свое время мне пришлось претерпеть некоторые неудобства. Я опасалась мести со стороны недругов моих родителей. И мне хорошо известна горькая участь сироты. Так что вы правы. Я покровительствую несчастным не только по велению долга. Искренне надеюсь, что хотя бы часть из них обретет таких же добрых вторых родителей, как я в лице барона и баронессы Антраш». «Замечательный тост, ваше величество! Поднимем же кружки с чаем!» — подхватила леди Анхель, чтобы сгладить неловкость. Как же болезненно Доротея восприняла напоминание о прошлом. Лицо до сих пор напоминает каменную маску. Секрета из удочерения не делает, но имена настоящих родителей скрывает. «Будь я посмелее, добавила бы к тосту Лизелотты, чтобы каждая Тея превратилась в Доротею. Но за это меня бы укоротили на голову прямо во дворе приюта». «У кого бы спросить?» «От леди Анхель толку мало, но есть другие фрейлины. под соусом женского любопытства покопаюсь в девичестве Доротеи. А пока... Пока срочно вернуться к амплуа дурочки. Уверена, с покровительством Ее Величества каждая добьется успеха. С таким похвальным воспитанием я бы сама не отказалась взять кого-то из них в горничные. Мне как раз потребуется новая прислуга. Кто знает, — глупо хихикнула. Вдруг бы ее удочерила кухарка. А то я и сосватать бы ее за лакея будущего мужа. Логика хромала, но для недалекой Абигаль в самый раз. Примечательно, настоятельница приняла мои слова за чистую монету. Так воодушевилась. Можете присмотреть кого-нибудь прямо сейчас, миледи. Я охотно отдам любую. Будто вещь. Как? Подняла брови. Неужели вас не пугает, что ей придется отправиться в Сумеречное княжество? При упоминании страны вампиров девушки, не сговариваясь, вздрогнули. «В самый раз!» — жестко ответила настоятельница. «Дурной крови, только там и место!» Обещала подумать. Не готова была прямо сейчас брать ответственность за чужую судьбу. «Не спорю, в замке эльфа лучше, чем здесь. Но сначала надо посоветоваться с женихом и выяснить прошлое сироток. Вдруг они действительно малолетние преступницы?» «Однако нам пора!» Промокнув губы салфеткой, королева встала. Дружно заскрипели остальные стулья. «Постараюсь навестить вас в конце месяца». «Ах, да!» Доротея хлопнула себя ладонью по лбу. «Я хотела бы показать девочкам дворец. Всем, кроме младших. И забрать на весь день с ночевкой. Вы не возражаете, госпожа Муррей?» «Нет, конечно, нет, ваше величество, только пока девочки будут развлекаться, мы обсудим финансовые вопросы. Я хочу пожертвовать приюту крупную сумму». От угрюмости настоятельницы не осталось и следа. Вот что деньги животворящие делают. Пускай воспитанницы тонут в разврате и праздности, лишь бы в кармане звенело. «Я извещу вас о выбранной дате». Настоятельница поклонилась, прижав ладонь к груди. Остальные опять принялись подметать пол. Девушек и вовсе заставили стоять в три погибели, пока королева со свитой не покинула гостиную. «Ваше Величество!» Когда Доротея уже садилась в сани, ее догнала одна из воспитательниц с холщовой сумкой в руках. Судя по звону, в ней было что-то стеклянное. «Чуть не забыли отдать, Ваше Величество!» С виноватым видом она протянула сумку королеве. Та брезгливо отмахнулась, будто ей предлагали жабу. «Отдайте Лизе Лотте!» Леди Анхель аккуратно положила сумку на колени, крепко обхватила руками. Из нее торчали закупоренные воском горлышки бутылок, напоминавших флаконы из-под лекарств. «Местный бальзам!» Шепотом пояснила Лизелотта. «Его делают на основе забродившего сахара, плодов и трав из приютского огорода. Он улучшает пищеварение. Ее Величество частенько страдает от болей по утрам. Это единственное, что ей помогает».